Я сделал движение рукой. Они попятились назад. Я шагнул вперед, после чего мне удалось подобрать с земли оружие Брейтвейта, не свалившись при этом на пол. Быстрый осмотр показал, что револьвер полностью заряжен. Я опустил пистолет Кроча в карман. Теперь основной задачей было удержаться в вертикальном положении. «Поль, твоей ноге это вряд ли пойдет на пользу», — заявила Оливия. «Ты ведешь себя как ненормальный. Этот удар по голове...» «Отложим диагноз на потом, мэм», — прервал я. «И лечение тоже. Я чувствую себя превосходно и не нуждаюсь в услугах врачей. Все, что мне нужно, — это шприц. Обыкновенный маленький шприц, ребята, и все мы разойдемся по домам». «Не понимаю», — потупившись, пробормотала Дотти Дерден. «Я не понимаю». «Поймете», — пообещал я. «С вас мы и начнем. Раздевайтесь». Это произвело должное впечатление. Оливия ахнула и пораженно уставилась на меня. В глазах Брейтвейта застыло изумленное негодование. Маленькая медсестра полностью разделяла их чувства. «Что?» — прошептала она. «Вы меня слышали. И не пытайтесь меня уверить, что вас можно пропустить, потому что вы оказались здесь совершенно случайно. Не исключено, что в определенном смысле... Вы действительно не имеете отношения к этому делу, но уж случайно-то вы здесь не оказались. Вы работаете на доктора Муни. Спите или не спите с ним?» «Конечно, нет. Любой, кто посмеет утверждать подобное, грязный лжец, и если вы надеетесь, что я разденусь на глазах у всех присутствующих...» Оливия судорожно рассмеялась. «Не надо притворства, дорогая. Ты с удовольствием разденешься перед нами. Хотя тебе, конечно, хотелось бы, чтобы все мы были мужчинами». «Достаточно, док», — сказал я, потом перевел взгляд на блондинку. «Давай, Дотти, не заставляй меня прибегать к грубости». «Сэр», — вмешался Брейтвейт, — «сэр, мне кажется, превосходно», — оборвал его я, — «на этом и порешим. Дотти». Девушка заколебалась, потом неохотно кивнула. «Я с тоской вспомнил Антуанетт Вейл и подумал, что еще один ребенок оказался втянутым в опасные игры взрослых». Дотти с ненавистью посмотрел на Брейтвейта, по-видимому, именно его считая главным виновником своего унижения. Потом быстро расстегнула халат, выскользнула из него и бросила мне. За халатом последовала розовая нейлоновая комбинация. Ни в том, ни в другом не оказалось ничего представляющего интереса. Я пришел к выводу, что оставшиеся на ней вещи снимать не имеет смысла, за исключением разве что массивных туфель. Дотти не спеша, даже вызывающе потянулась, чтобы расстегнуть лифчик. Кажется, она начала получать какое-то извращенное наслаждение от происходящего, своей наготой бросая вызов присутствующим, которые смотрели или пытались не смотреть на нее. Лифчик выглядел достаточно тонким, и в нем явно не находилось ничего, кроме самой Дотти. Я прочистил горло. «Это не обязательно. Теперь снимите туфли и вытряхните. Отлично. Прошу прощения, мисс Дерден. Когда мы отсюда выберемся, можете ответить мне по щечину. Мистер Брейтвейт, ваша очередь». Брейтвейт стоял совершенно красный, безуспешно пытаясь оторвать взгляд от соблазнительной фигуры девушки. Тем временем Дотти, совершенно спокойно, даже слегка улыбаясь, принялась натягивать на себя одежду с таким безразличием, как будто одевалась у себя дома. Можно было подумать, что в радиусе многих миль вокруг нет ни одного мужчины, не говоря уже о молодом человеке, с которым она познакомилась накануне. «Мистер Брейтвейт», — повторил я. Брейтвейт, непонимающе, уставился на меня. «Что, сэр?» «Вы, сэр», — сказал я. Дотти захихикала. «Твоя очередь, Джекки. Давай, красавчик, порази наше девичье воображение». Брейтвейт посмотрел на нее, потом на меня. «Сэр, но вы же не думаете, что я? Вы не можете подозревать меня?» Я покачал головой. «Сынок, тебя определили ко мне в качестве временного помощника. Ты не прошел обучение. Насколько мне известно, тебя даже не проверили до конца. Просто взяли первого попавшегося человека, чтобы он немного помог. К Кстати, почему тебе вздумалось оставить спокойную морскую службу и взяться за эту работу? Ты подозрителен не меньше, чем все остальные. Кто ты из здесь присутствующих избавился от доктора Муни? Почему это не мог быть ты? Я сделал движение рукой с револьвером. Брейтвейт разделся очень быстро. Фигура у него оказалась отличная, стройная и загорелая. Дотти насмешливо посмотрела на него и вызывающе присвистнула. Думаю, после этого у него появились некоторые сомнения относительно ее невинности. Меня же ее моральный облик волновал меньше всего. К тому же такое поведение выглядело более естественно, чем демонстрация нарочитой стыдливости. В конце концов, она опытная медсестра, а королева Виктория давным-давно умерла. В одежде Брейтвейта шприца не оказалось. Я бросил ему одежду и вздохнул. Мы достаточно повеселились и налюбовались на юные тела. Дело затянулось. Я повернулся. «Ну, док», — проговорил я, — «похоже, настал твой черед». Оливия высокомерно посмотрела на меня. С губ у нее уже стерлась почти вся помада. Она выглядела серо и довольно неряшливо, напоминая женщину, с которой я познакомился несколько дней назад на борту авианосца. Доктор вернулась к тому, с чего начинала. Казалось, между нами ничего не произошло, и все-таки кое-что осталось. Остались воспоминания в ее глазах. К тому же она, как и я, была немного старше остальных присутствующих. Вместе с потерей одежды она утрачивала свое взрослое достоинство на глазах у двух сопляков, одну из которых она имела все причины ненавидеть. «Поль, у меня его нет», — натянуто произнесла она. «Ты ведешь себя глупо. Зачем мне убивать Гарольда?» Дотти рассмеялась. «Я могла бы ответить, зачем?» «Заткнись», — бросил я и продолжал, обращаясь к Оливии. «Возможно, Муни убили вовсе не за тем, чтобы заставить молчать. Возможно, ты просто увидела случай отомстить и воспользовалась им. Ты врач. Ты умеешь обращаться со шприцем. И, наверное, даже сможешь отличить смертельные средства от несмертельного по цвету, вкусу или еще как-нибудь. Не исключено, что убийство не связано с тем, что меня интересует. И все-таки я хочу узнать, кто это сделал». «Но я не делала этого», — прошептала она. «Ты должен мне поверить». «А возможно, — продолжал я, — что за вашими с Муни отношениями скрывается нечто, о чем я не имею ни малейшего понятия. Ты однажды намекала на какие-то загадочные обстоятельства. Как бы то ни было, мотивы меня пока не интересуют. Ты совершенно уверенно сказала мне, что Кроч мертв, значит, успела его осмотреть». «Мисс Дерден утверждает, что затем тебя позвали взглянуть на Муни. Шприц взяли у Крочи и использовали на Муни. Где он сейчас?» «Говорю тебе, у меня его нет», — повторила она. «Прости, но тебе придется это доказать так же, как и другим. Я не стану раздеваться перед тобой, Поль», — спокойно проговорила она. «Тебе придется раздеть меня силой». «Я не остановлюсь и перед этим», — заявил я. «Но зачем все усложнять, если тебе нечего скрывать? Ты же врач. Ты изучила медицину в университете. Откуда этот страх перед обнаженным человеческим телом? Мне нужен шприц, док. По крайней мере, мне нужно убедиться, что у тебя его нет. Может быть, ты смягчишься, если я скажу «пожалуйста».» Оливия слабо покачала головой и выжидающе в упор посмотрела на меня. В глазах у нее застыл непонятный страх. Мне припомнилось, что хотя мы и занимались любовью, она ни разу не позволила увидеть себя обнаженной. Возможно, это было просто своего рода комплекс и не более, или же ей хотелось что-то утаить. Разрешить свои сомнения я мог только одним единственным способом. Я тяжело двинулся вперед. Оливия неподвижно замерла, но когда я обеими руками, в одной из которых был зажат револьвер, потянулся к воротнику ее платья, она вскрикнула и схватила меня за запястье. «Нет», — выдохнула она, — «нет, Поль, пожалуйста, У меня его нет, клянусь, ты не можешь. Она замолчала, посмотрела мне в глаза и решительно закончила. Поль, ты не можешь так поступать со мной. Я отвел взгляд и хрипло произнес. Тебе обязательно доводить дело до крайности, да? Да, с ненавистью проговорила она. Да, а когда ты унизишь меня и не найдешь то, что искал, надеюсь, ты до конца жизни запомнишь, что я говорила, клянусь, что у меня его нет. Запомню, сказал я. Потом встряхнул ее и опять потянулся к воротнику. На лице у нее появилось выражение обреченности. Подожди, прошептала она. Подожди, я сама. Она поколебалась. Только позволь мне, я попрошу у тебя всего об одной вещи, Поль, об одолжении. Идет, сказал я. «Но с оговорками. Что за одолжение?» Оливия протянула руку. Я быстро отступил назад. «Убери руки. Что ты хочешь?» «Всего лишь расческу», — сказала она. «Расческу?» «Расческу, которая лежит у тебя в кармане. Маленькую такую карманную расческу. Можешь сначала ее тщательно осмотреть, чтобы не было ни малейшего риска», — с укором добавила она. «Мгновение я смотрел на нее». Пытаясь понять, что она задумала, потом пожал плечами, достал из кармана расческу и протянул ей. «Что теперь?» «Теперь?» — проговорила Оливия и резко повернула к Дотте Дарден. «Теперь я хочу ее причесать!» Воцарилась мертвая тишина. Дотти в ужасе потянулась руками к своей, успевшей несколько растрепаться, замысловатой прическе, которую любой тупоголовый полицейский догадался бы осмотреть в первую очередь. Этим вечером я был отнюдь не в лучшей форме. Оливия шагнула к ней, и Дотти рванулась к выходу. У меня хватило сообразительности выставить ногу, о которой она споткнулась. Тут дала о себе знать моя рана, и я тяжело рухнул рядом с ней. Я увидел, что она пытается сделать, и успел дотянуться до нее, прежде чем она поднесла руку ко рту, чтобы отнять у нее таблетку с ядом, пришлось действовать достаточно грубо. Потом я с трудом поднялся на ноги и посмотрел на зажатую в моей руке смертоносную маленькую таблетку. После чего перевел взгляд на лежавшую на полу стройную девушку в больничном халате. Халат уже утратил свою первоначальную белизну, а вычурная прическа растрепалась и прядями свисала ей на лицо, которое неожиданно сделалось немного старше и далеко не таким привлекательным, как было раньше. Сбоку, над ухом, сквозь спутавшиеся белые волосы, подобно экзотическому изумруду, проглядывали блестящий металл и стекло. Дотти протянула руку, нащупала предмет и швырнула в меня. Рука ее подвела. Я услышал, как шприц разбился о бетонную стену у меня за спиной. «Я никогда ничего вам не скажу», — простонала она. «Вы не заставите меня говорить». «Все они так говорят». Его звали Эмиль Таусик, но в городке Сент-Луис он был известен как Уильям Кан, старик с седыми волосами и приветливыми карими глазами. Во всяком случае, так описывали его глаза люди, жившие по соседству. Так и не довелось увидеть его достаточно близко, чтобы судить об этом. Я находился по другую сторону улицы, в 75 ярдах за его спиной. Когда он занес ногу на ступень своего дома, но неожиданно вшатнулся, упал и сразу умер. Под рукой, конечно, оказался доктор, который осмотрел тело и пришел к выводу, что смерть наступила от сердечной недостаточности, старательно игнорируя маленькую пулю у основания черепа. Карл Кроч не единственный умел пользоваться оружием 22-го калибра, которое имеет свои преимущества. Например, позволяет использовать эффективный глушитель. С оружием более крупного калибра глушитель срабатывает значительно хуже. Дальнейшие события происходили на всей территории страны. Различные службы приступили к поиску и ликвидации агентов, созданной Таусигом сети. Многим из теней удалось сбежать. Некоторые даже уничтожали своих подопечных. Операцию не удалось провести так гладко и бескровно, как рассчитывал Вашингтон, да и когда это удается. Я узнал, что одновременно было заключено несколько международных соглашений, хотя никто не утверждал, что они непосредственно связаны с этим делом. Во всяком случае, меня это уже не касалось. К тому времени я лежал в больнице с серьезно воспалившейся раной в ноге. Другая характерная особенность оружия 22-го калибра заключается в том, что вместе с покрытой смазкой маленькой пулей в рану попадает множество грязи. К тому же я не всегда добросовестно соблюдал постельный режим. Пока я отлеживался в кровати, в палате у меня побывал человек из Вашингтона и сообщил, что меня считают героем, который, возможно, спас мир или, по крайней мере, небольшую его часть. Думаю, у них этими вопросами занимается соответствующая служба. Они именуют ее отделом международных связей или как-нибудь еще в этом роде. Меня так и подмывало предложить этому парню отправиться во Флориду и выступить со своей речью перед дамой с ученой степенью, но, боюсь, подобная просьба прозвучала бы не слишком дипломатично. Устоял я и перед искушением поинтересоваться, что заставляет его думать, что какая-либо часть мира действительно спасена. Весной Макс снова отправил меня в Пенсакол. «Твоя жена просила тебя подписать кое-какие документы», — сказал он. «Я заверил, что ты появишься, как только представится такая возможность». «Обязательно». «Кстати, можешь повидать Брайтвейту. Он не работает у нас. Вернулся на свой корабль». Мак бросил на меня многозначительный взгляд. «Ты продемонстрировал ему нашу работу далеко не с лучшей стороны, Эрик. Например, ему вовсе не обязательно было присутствовать при допросе девушки». «Он принял участие в ее поимке», — ответил я. «Я решил, что ему стоит довести дело до конца». После того, как лейтенант Брайтвейт увидел, как наши специалисты работают с мисс Дарден, как тебе известно, после этого она умерла, он неожиданно пришел к выводу, что его не интересует блистательная карьера секретного агента. Мак задумчиво посмотрел на меня. «Может, этого ты и добивался, Эрик?» «Возможно», — сказал я. «Моя жена живет все там же?» Мак ответил, что да. Но когда я попытался позвонить ей из аэропорта Пенсаколы, то не нашел в телефонной книге фамилию Мэри Эсти. Потом я осознал свою ошибку, открыл другую страницу и нашел телефон там. «Керкерен, Поль, Спрус, 137-332-1093». Фамилия вызывала у меня странные чувства. Я не пользовался ею с прошлой осени. Я позвонил по указанному номеру. Мне ответила горничная, которая сказала, что миссис Керкерен нет дома, но если я мистер Керкерен, то смогу найти ее в лаборатории, здание 1000 воздушной станции ВМФ. Она меня ждет. Такси миновало открытые ворота и поехало по одной из многочисленных улиц базы мимо строевого плаца, на котором проходила какая-то воинская церемония. Посредине возвышалась трибуна. На ней блестели мундиры высшего офицерского состава. По обе стороны от нее вытянулись длинные шеренги офицеров рангом пониже. На плац как раз вносились знамена, за которыми тянулась длинная колонна морских кадетов, гардемаринов или как их там называют. Моему водителю удалось отыскать свободную улицу и высадить меня на побережье, откуда открывался вид на темную полосу острова Санта-Роза. Ну, правда, на таком расстоянии я не смог разглядеть ничего, хотя бы отдаленно напоминающего заброшенные укрепления. Не исключено, что я и не узнал бы их при дневном свете. Когда я входил в дверь здания, до меня все еще доносились отдаленные звуки воинского оркестра. Дальше, без специального пропуска, позволяющего проникнуть в святая святых науки, меня не пустили. «Мистер Керкерен», — сказал пожилой охранник, — «садитесь, пожалуйста, Я сейчас позову доктора Керкерен, она ждет вас. И действительно, вскоре на лестнице появилась Оливия. По крайней мере, издалека приближающаяся женщина напоминала ту, которую я некогда знал. Прическа ее стала мягче и женственней. На губах появилась помада, нанесенная опытной и умелой рукой. Коричневый свитер, элегантная юбка делали ее выше и стройней. Только ноги не изменились. Они остались такими же стройными. Чулки и туфли на высоком каблуке мягко обрисовывали их линию. «Не стой, как пень!» — раздался ее голос у самого моего уха. «Этот охранник — ужасный сплетник». Потом она отстранилась и взволнованно произнесла: «Я так скучала по тебе, дорогой!» «Мне хотелось вернуться раньше, но дела не пускали. Ты потрясающе выглядишь, Оливия!» «В самом деле?» Чисто женским движением она провела рукою по волосам. Мне припомнилось, что она всегда напоминала мне взрослую девочку, которая поправляет прическу после каждого поцелуя. «Как ты добрался?» — спросила она. «Нормально. Над горами немного трясло, но ничего страшного. Прости, что не встретила тебя в аэропорту. Непредвиденная работа. Машина ждет нас». Она взяла меня за руку и вывела на улицу. «Спасибо, Поль», — уже другим тоном проговорила она. «Кое-кто здесь так и не поверил, что у меня есть муж. Охранник докажет, что они ошибались. Старый сплетник». Она снисходительно рассмеялась. «Теперь, когда я покончила с ролью бесшабашного тайного агента, мне приходится беспокоиться о своей карьере и репутации». «Конечно, конечно. Хочешь немного прогуляться?» «Конечно, я не могу показать тебе, над чем мы работаем, но тут есть кое-что не слишком секретное, вроде центрифуги и вращающейся комнаты, в которой...» «Ладно, это всего лишь предложение, Поль». «Да. Я потом хотела перед тобой извиниться, но ты исчез». «Извиниться? За что?» «За то, что не помогала тебе той ночью. Я действительно не могла раздеться на глазах у всех. Прости за все, что я тебе наговорила». Она помолчала, после чего с некоторым сомнением посмотрела на меня. «А ты и правда раздел бы меня силой?» «Конечно», — сказал я. Она тихо рассмеялась. «Рада это слышать. Не люблю людей, которые много кричат и мало делают, как и те, кто смешивает чувства с делами или наукой. По крайней мере, знаешь, чего от тебя ожидать. Я рада снова видеть тебя, Поль. В самом деле». «Я тоже, док», — ответил я. «Давай подпишем эти бумаги. Приятно вспомнить старые добрые времена, но кто-то должен подумать и о делах». Улыбка исчезла с ее лица. «Да», — проговорила она, — «да, конечно». Она по-прежнему ездила на все том же маленьком черном Рено. И я заметил, что на спидометре добавилось не так уж и много миль. Я без напоминания пристегнул свой ремень безопасности. Машина тронулась с места. Но через несколько кварталов нас остановил местный полицейский. Церемония все еще продолжалась. Не повезло нам на следующей улице. Плац остался в стороне от нас, но проехать мы не могли. Время от времени до нас доносились громкие команды. Кадеты, или как их там, готовились пройти праздничным строем. «Пойдем», — предложил я, — «оставим машину здесь и посмотрим на парад. Обожаю парады». Оливия не проявила особого энтузиазма. Я вытащил ее из машины, провел к плацу и отыскал место, с которого мы могли наблюдать за происходящим. Колонны по четыре человека в ряд с развивающимися знаменами в идеальном строю двигались вдоль края плаца в нашу сторону. Я вспомнил, что полагается снять шляпу. Зрители военные отдавали честь. Оливия подтолкнула меня. Я проследил за ее взглядом и увидел неподалеку от трибуны лейтенанта Брайтвейта, отдающего честь проносимому мимо знамени. Лейтенант выглядел счастливым и беззаботным. Он вернулся в свою среду. Кадеты проходили мимо трибуны. За ними следовал оркестр, исполняющий «Звезды и полосы навеки». Конечно, все это выглядело достаточно нелепо и помпезно. Когда-то такие парни точно так же под барабаны шли в атаку. Но с тех пор приемы ведения войны несколько изменились. Возможно, но и к лучшему. Жаль, что не остались в прошлом и барабаны. Оркестр поравнялся с нами, выжимая из своих инструментов все, что возможно. Я почувствовал, что Оливия мечтает заткнуть уши пальцами. Мне же припомнилось, как я стоял на мостике авианосца, окруженный совсем другими звуками, и наблюдал, как катапульт выбрасывает самолеты навстречу ветру. Тогда я с некоторым высокомерием наблюдал за молодыми пилотами и их шумными игрушками, но сейчас пришел к выводу, что был далеко не прав. Возможно, им не удалось бы справиться с моей работой, но я и сам зачастую справлялся с ней не лучшим образом. И мне не стоит и пытаться сделать то, что, возможно, однажды придется проделать всем им, включая и Брейтвейта. Мысль не слишком утешительна. «Пойдем», — сказал я, и 10 минут спустя мы уже заходили в знакомый дом в новом районе с извивающимися улицами. Не очень приятно войти в комнату, в которой не был большую часть года. «Итак», — проговорил я, — «где твои бумага и ручка, док? Что я должен подписать?» «Подписывать нечего», — сказала Оливия. «То есть, может быть, у адвоката есть что-нибудь, но не здесь?» Я повернулся и посмотрел на нее. Говорить было нечего, поэтому я молчал и ждал. «Мне нужно было, чтобы ты приехал», — сказала она. «Чтобы заманить меня к себе в лабораторию и продемонстрировать своего мужа?» «Да», — кивнула она, — «и это тоже». «Ничего не говори, Поль. Сначала я хочу тебе кое-что показать. Пойдем». Она вышла из гостиной и прошла по коридору мимо знакомой мне двери спальни. Остановилась у двери с противоположной стороны. «Сюда», — проговорила она, отступая в сторону. Я вошел в комнату и остановился. Это была небольшая комнатка с кроликами на обоих. В комнатке стояла кроватка, а в ней лежал ребенок. Ребенок в голубых вязаных башмачках. Он спал. У меня уже был некоторый отцовский опыт, и я знал, что голубой цвет означает мальчика. Я повернулся и посмотрел на Оливию. Лицо ее не выражало ничего. Она приложила палец к губам. Я вернулся в гостиную, предоставив ей тихо прикрыть дверь. Когда она вошла, я стоял у окна и размышлял о том, что никогда не пойму, зачем делать окна, выходящие прямо в окна дома напротив. Правда, к делу это не относился. «Теперь ты понимаешь», — сказала она, останавливаясь рядом. «Я же говорила, что это не мой секрет. Это был его секрет. Мальчику нужно было имя, и оно у него есть». Не имеет значения, что это имя человека, которого никогда не существовало. Главное, это законное имя. Никто не сможет его отнять. Я повернулся и посмотрел на нее. Облегающий свитер и элегантная юбка делали ее стройной и привлекательной. Я вспомнил свободную ее одежду, которую она носила раньше. Все стало на свои места. «Я все тщательно продумала», — спокойно заговорила она. «Я соглашаюсь выйти замуж за неизвестного мне агента. Конечно, достаточно неохотно. Я намереваюсь устроить все так, чтобы этот агент после свадьбы не смог заявить, что ребенок не его. Догадываться сколько угодно, но все-таки оставаться в сомнении. Но ты, конечно, знаешь, чей он». «Теперь, когда ты сказала «да». Когда я узнала, что беременна, то пошла к Гарольду. В общем, ты знаешь, что случилось в тот день. Наверное, тебе показалось довольно странным то, как я относилась к Гарольду. Я презирала этого человека и все же когда-то любила его и носила его ребенка». Она тяжело вздохнула. «Теперь Гарольд мертв. Правда, он все равно никогда не женился бы на мне. Единственное, что он мог предложить, это операция. Ты понимаешь, что я имею в виду. Я не лучший из матерей, но этого мне не хотелось». Я посмотрел на нее. «Чего ты хочешь теперь, Оливия?» — спросил я. Она спокойно выдержала мой взгляд. «Его зовут Поль Керкерен, младший. Наверное, его так и будут звать, младший. Как бы то ни было, у него есть имя». Она помолчала. «И еще я хочу, чтобы у него был отец. Не обязательно отец, который проводит с ним все свое время. Просто человек, который появляется время от времени. человек, который большей частью занят делами, но может быть достаточно симпатичным, когда свободен. «Я не слишком подхожу на роль симпатичного человека», — заметил я. Оливия улыбнулась. «Это я знаю. И знаешь ты. Но ему-то совсем не обязательно знать об этом». «Тебе пришлось немало постараться для этого ребенка», — сказал я. Оливия заколебалась. «Не только ради ребенка. Поль или Мэтт, или как тебя зовут на самом деле. Мне было очень одиноко этой зимой». Последовала еще одна пауза. «Понятно», — проговорил я. «Но ведь ты очень привлекательная женщина. Ты без труда подыщешь человека, который согласится заниматься этим все свое время». «Я буду его ненавидеть», — ответила она. «Я буду ненавидеть его дурацкую страховую или юридическую контору, в которую он будет ходить каждый день со своим дурацким дипломатом. Я буду его презирать. Я буду умнее, чем он, и мне придется это скрывать». «Тоже относишься и ко мне». «Ты умнее меня», — сказал я. «Возможно, теоретически, да, но это не имеет значения. Для нас это не имеет значения. Не заставляй меня бросаться к тебе на шею, Поль. Что-то делает нас очень похожими друг на друга. У нас это может получиться. Наш брак в равной степени устраивает нас обоих. Тебя тоже, Поль?» «Ты холодная, расчетливая ведьма, док», — заметил я. Оливия слабо покачала головой. «Нет», — мягко проговорила она. «Может, я и расчетливая, но не холодная. Надеюсь, ты об этом не забыл?» «Не забыл», — подтвердил я. Мы замерли у окна, настороженно, почти как враги, глядя друг на друга. Потом я заключил ее в объятия, стройную, упругую и податливую, а какое-то время спустя посмотрел через ее плечо на предмет, лежащий на маленьком столике у нее за спиной. «Что там такое?» — прошептала Оливия. «Что там такое, дорогой? В чем дело?» Я отпустил ее и подошел к столу. Взял в руку нож и вспомнил ту, которая мне его подарила. Я вспомнил, как умерла Гейл. И почему? Вспомнил, как стоял на коленях у тела Тони, сознавая, что именно я стал причиной ее смерти. Потому что любой, имеющий дело с человеком моей профессии, рано или поздно подвергается опасности. Оливия не сводила с меня глаз. Лицо ее побледнело. «Я положила его на стол, чтобы не забыть», — сказала она. «Подумала, что ты хочешь забрать. Я имею в виду нож. Поль, в чем дело?» Я не представлял, как объяснить ей все так, чтобы не показаться самодовольным ослом, исполненной жалостью к собственной персоне, жертвой долга или кем-нибудь в этом роде. Я не представлял, как объяснить, что она прекрасная девушка. И мне по душе ее предложение. Но все же ей лучше найти человека, который меньше похож на ходячий громотвод. Так будет лучше и для нее, и для ребенка. Меня спас пронзительный телефонный звонок. Каким-то образом я почувствовал, что звонят мне. В это время звонить мог только Мак. Это действительно был он. «Эрик, я надеялся застать тебя, пока ты не уехал», — сказал он. «Ты уладил свои дела? Можешь немедленно отправиться в Нью-Орлеан. Ты знаешь, по какому номеру позвонить, когда туда доберешься?» Я посмотрел на Оливию. «Да, сэр», — ответил я в трубку. «Я все уладил. Буду там еще до полуночи». Я опустил нож в карман, взял шляпу и вышел. Самыми трудными оказались три первых шага к двери. Потом стало легче. Немного.